Страх. Страх – одна из самых распространенных и естественных эмоций, с которой сталкивается каждый ребенок. И это абсолютно нормально. На самом деле страх – это защитная реакция организма, которая помогает человеку адаптироваться к окружающему миру. Почему страх – это нормально? Страх выполняет важную функцию. Он предупреждает о потенциальной опасности и помогает избегать ситуаций, которые могут причинить вред. Для детей, которые только начинают познавать мир, страх является сигналом, который говорит: «Будь осторожен». В раннем возрасте у ребенка еще нет достаточного жизненного опыта, чтобы точно оценить, что безопасно, а что нет. Именно поэтому страх может возникать даже в ситуациях, которые кажутся взрослым вполне обычными и безопасными. Например, громкий звук, резкое движение или незнакомый человек могут спровоцировать у ребенка страх. Пример из жизни. Ко мне обратилась молодая мама, ее ребенку 1 год и 8 месяцев. Ребенок неожиданно начал бояться горшка. Как только малыш видел горшок, он сразу начинал плакать и искал защиту у мамы. И что бы мама ни делала, ничего не менялось, хотя в самом начале приучение шло нормально. Такие изменения не происходят внезапно, и у каждого страха есть причина. И мы начали искать эту причину. В разговоре мама малыша вспомнила, что в один из дней, когда ребенок сидел на горшке, привыкая к нему, за окном прозвучали раскаты праздничного салюта. Малыш испугался, свалился с горшка и заплакал. С того момента ребенок избегал горшка любыми способами.